Но вместе с тем мы крайне нуждаемся в увеличении поставок самолетов-истребителей современного типа, например, аэрокобры, и в обеспечении при всех условиях некоторых других поставок. Следует иметь в виду, что самолеты «Китигаук» не выдерживают борьбы с нынешними немецкими истребителями. На это настоятельное обращение Рузвельт ответил, что американские неотложные военные нужды исключают в настоящий момент возможность увеличения количества аэрокобр для вас. Он лишь весьма неопределенно обещал изучить вопрос об увеличении поставок других видов вооружения, необходимого Советскому Союзу. В тяжелый для Советского Союза период войны, когда летом и осенью 1942 года гитлеровские полчища рвались к Волге и Кавказу, американское и английское правительства полностью прекратили отправку конвоев северным маршрутом. 16 июля английский генерал Бернс, ведавший вопросами поставок в СССР, заявил советскому представителю, что правительства США и Англии приняли решение прекратить направление судов с грузами для СССР в северные порты. Между тем, через эти порты должно было направляться 3/4 всех поставок. В июле и августе 1942 года Англия не поставила Советскому Союзу ни одного самолета. Одновременно английское правительство резко сократило военные перевозки для СССР по Трансиранской железной дороге. При этом оно ссылалось на заторы, хотя в прошлом неоднократно обещало увеличить пропускную способность железнодорожных путей в Центральном и Южном Иране. На 15 августа 1942 года в портах Персидского залива скопилось 34 977 тонн неотправленных военных грузов. Правительства США и Англии еще в начале марта 1942 года знали о масштабах предстоящих боев на советско-германском фронте. Они признавали, что именно на Восточном фронте решается исход войны. Так в послании Рузвельту от 7 марта 1942 года Черчилль писал: «Все предвещает возобновление весной в громадных масштабах германского вторжения в Россию». Причем британский премьер тут же добавил: «Мы очень мало можем сделать, чтобы помочь этой единственной стране, ожесточенно сражающейся с германскими армиями». Сокращение в летние месяцы до минимума поставок северным маршрутом Лондон и Вашингтон объясняли тем, что в период, когда за полярным кругом светло, потери транспорта значительно возрастают. В этом, конечно, была доля истины. Но многое зависело и от действий англо-американского командования, от его готовности преодолевать возникшие в тот период трудности. Известна история с конвоем ПК-17, состоявшим из 34 транспортов и 2 спасательных судов. Конвой вышел из Исландии в начале июня 1942 года. Несмотря на летний период, охрана судов была организована из рук вон плохо. Для прикрытия конвоя в различных пунктах по пути его следования английское адмиралтейство, осуществлявшее верховное командование в данном районе, сосредоточило крупные американские и британские военно-морские силы. Но когда возникла подлинная опасность, стало известно, что немецкий линкор «Тирпиц» вышел на перехват транспортных кораблей, начальник английского морского штаба адмирал Паунд приказал всем силам прикрытия отойти на запад. Транспорты оказались без всякой защиты. Имея предельную скорость лишь в 9-10 узлов, они стали легкой добычей для немецких подводных лодок и авиации. В итоге из 34 транспортных судов погибло 24. Командование Советского Северного флота приняло энергичные меры для поиска и спасения уцелевших транспортов, выслав для этого в район бедствия свои корабли и самолеты. Оставшиеся на плаву суда благополучно пришли под охрану советских кораблей в Архангельск. По поводу этого трагического эпизода с конвоем ПК-17 Сталин писал Черчиллю 23 июля 1942 года следующее: приказ английского адмиралтейства 17-му конвою покинуть транспорт и вернуться в Англию.